Глава 13. Непонятные слова вызвали раздражение. Если уж нечто смогло адаптироваться к русскому языку, неужели не хватило мощностей сделать сообщение понятнее? Именно эту мысль я громко и выразил. «Я не понимаю, что значат ваши термины. Как я должен принимать решения и тем более проходить испытания?» — воскликнул я. «Я ж там так сдохну и сам не пойму, от чего!» Я сказал это вслух скорее для того, чтобы дать выход эмоциям, но неожиданно для меня фраза возымела эффект. Сообщение начало обрастать новыми подробностями. «Претензия соискателя принята. Активирован информационный помощник. Внимание! Помощника получают лишь начинающие адепты пути, демонстрирующие незаурядный потенциал. Поддерживайте ваши результаты на выдающемся уровне, чтобы иметь возможность использовать его». Фраза вспыхнула чуть ниже основного сообщения, заставив меня замолчать. Эмоции схлынули так же резко, как и накатили. Осталось лишь любопытство. «Эта штука определенно куда гибче, чем кажется на первый взгляд», — подумал я. «И она будто совсем не стремится раскрывать все свои возможности». При попадании в джунгли странные сообщения лишь дали финальную цель. Мы не получили никакой информации о том, что сам способ прохождения также имеет значение. А теперь и вовсе мое возмущение позволило активировать функцию, о которой даже не упомянули. «Говоришь, адепты пути?» — произнес я вслух. «Ну что ж, теперь я знаю, кто я. Я еще не договорил, как в отдельном окне появилось сообщение. Активирован информационный помощник. Соискатель еще не имеет уважаемого статуса адепта пути. Для его получения требуется принять дополнительные испытания, смотреть выше и успешно выполнить его». Вспыхнув секунд на 10, это сообщение погасло. «Вот и стало понятно, как активировать», — произнес я. «Интересно, а про себя можно?» Я сконцентрировался и как можно отчетливее задал вопрос. «Кто такие адепты пути? Что такое путь?» Информационный помощник, кто бы он ни был, соизволил ответить и на невербальные вопросы. Правда, не так, как я думал. «Вопросы выходят за рамки возможностей информационного помощника. Ответ невозможен». «Хм», — недовольно фыркнул я. «Ладно, и на том спасибо». Возмущаться было и правда нечего. У меня появился помощник, с помощью которого я мог получить больше информации. И для начала мне требовалось понять, что хочет от меня этот путь, чтобы я смог вернуться в игру. Желая разрешить вопрос, я торопливо поел и вернулся в комнату. Вся моя добыча, принесенная из путешествия, лежала на своих местах. Интуиция подсказывала, что ответ кроется где-то здесь. Первым мое внимание привлек артефакт в виде связки круглых стекляшек, удерживаемых вместе цепочкой. Брать его руками после печального опыта я не желал. «Информационный помощник», — как можно громче подумал я. «Что это за артефакт?» «Вопрос выходит за рамки возможностей информационного помощника. Ответ невозможен». Я чертыхнулся. Возможно, работа помощника концентрировалась на области начальных знаний для новичков. А вот артефакт был чем-то более серьезным. «Оно и неудивительно, учитывая, где и как я его нашел», — подумал я. Я пригляделся к цепочке внимательнее. Невольно взгляд остановился на силуэте башни, в которую меня внезапно затянуло. «Как я активировал эту штуку?» — задался я вопросом. «Ведь поначалу я держал ее в руках, и все было нормально». Взгляд зацепился за бурое пятнышко, присохшее к стеклу. Уже смутно догадываясь, я перевел взгляд на руку, которая держала цепочку в момент переноса. На коже остались подсыхающие ранки, оставленные шипами когтя. «Кровь!» — невольно вырвалась у меня догадка. «Ну, конечно!» Даже в отрыве от игр я слышал, что кровь — это мощный катализатор. Что, если контакт с ней и запустил перенос? Невольно я посмотрел на изображение пирамиды, украшающей одно из плоских стекол. Если версия верна, я могу вернуться туда и продолжить осмотр подземного чертога. Ага, а домой как? Возник очень актуальный вопрос. Или хочешь остаться там на всю жизнь? Я еще раз пробежался взглядом по изображениям. Пара плоских стекол, или скорее прозрачных кристаллов, изображений не имела. При виде них у меня возникло наитие. К сожалению, инструкции для пользования артефактом не имелось. «Это пока не актуально», — подумал я. «Сейчас важнее разобраться с заданием». С этой мыслью я продолжил осмотр богатств, переместив свое внимание на костяной клинок. На этот раз активация помощника была более продуктивной. После привычной надписи об активации появилось пояснение. Артефактное оружие низкокачественной выделки, сделанное из когтя существа. Дополнительная информация недоступна. Помощник вновь демонстрировал свое ограниченное действие. «Хм...» — недовольно фыркнул я. «Спасибо и на этом». Не сказать, что такой ответ меня удовлетворил, но и жаловаться на то, что пришло бесплатно, смысла не было. Продолжив изучение добытых ништяков, я достал цепочку, снятую с шеи убитой твари, и вновь запросил ответ помощника. «Цепь из насыщенного энергии материала. Изношена». Уже традиционно ответ не изобиловал информацией, но давал ее достаточно, чтобы немного порассуждать. «Насыщенный энергией материал», — подумал я. «Это похоже на игровые термины, когда обычный предмет имеет дополнительные свойства благодаря магии». Доказательством этой теории был мой костяной клинок. Я уже заметил, что тот обладает аномальной остротой, нарушающей законы физики. Возможно, это и обеспечивало напитка какой-то неизвестной науке энергии. Не спеша углубляться в рассуждения, я достал последнее приобретение. К этому моменту меня уже посетили догадки, которые пришло время проверить. Едва я запросил помощь, как они оправдались. Энергетический материал, добытый из живого существа. Подходит для роста адепта пути. Внимание! Уровень материала значительно превосходит стартовый. Его использование для роста опасно для жизни. «Вот теперь уже понятнее», — кивнул я. Сложив 2 и 2, я начал понимать и само задание, и что оно из себя представляет. Желая расставить последние точки над «ё», я задал еще один вопрос. «Помощник», — обратился я, — «что такое рост?» «Рост — процесс развития адепта пути, инициированный тем или иным методом. В непрерывном развитии кроется суть пути. Остановка есть смерть. Неизвестный мудрец». «Однако», — произнес я. «Спасибо за столь философский ответ. По крайней мере, я получил ответ на самый важный вопрос. У меня появилась возможность обретения некой силы». «Путь хочет, чтобы я прошел ритуал роста», — подытожил я. «Но использовать для этого придется материал, опасный для меня». Я не понимал ни сути роста, ни каких-то подробностей процесса. Однако по одним предупреждениям и голосу интуиции догадывался, что мне предложили непростое испытание. То же самое говорила и логика. Я провалил основное задание отборочных игр, а значит, вернуться не должно быть просто. «Как запустить процесс роста для прохождения испытания?» — спросил я. Очевидно, алгоритмы имели информацию о добытых мной артефактах и использовали наличие одного как то самое испытание. «Поглотите предложенные условиями испытания материал. Внимание, операция имеет высокий риск смерти». Уже который раз мне указывали на опасность. Самым здравомыслящим решением человека, желающего жить подольше, был бы отказ, подумал я. Только где я, а где здравомыслящий человек? Желая получить больше информации, я начал задавать вопросы с разной формулировкой. Я спросил о ходе процесса, об изменениях, происходящих в организме, о процентах риска опасности и о многом другом. Мой помощник был глух к мольбам, но все же кое-что я узнал. Например, неважно, каким образом человек поглощает энергетический материал. Можно было его просто схватить, можно засунуть в рот. Про сам рост помощник упомянул очень мало. Кандидат в адепты пути должен был очистить энергию путем ментальных усилий и затем поглотить. Или сдохнуть. Детали нужно было понять и осмыслить самому, будто это являлось частью испытания. «Возможно, так оно и есть», — подумалось мне. «Уж больно это все похоже на какое-то жестокое учение, где либо становишься сильнее, либо умираешь». Наконец, поняв, что больше ничего узнать не удастся, я прекратил свои расспросы. Стало ясно, что пора принять решение. Впрочем, оно уже давно было принято. На подготовку не ушло много времени. Я закрыл окна, чтобы в случае чего мои крики не подняли людей. В однушке с картонными стенами этот барьер был весьма слабый, но хотя бы так. Расстелив себе пенный коврик на полу, я принес тазик и бутылку питьевой воды. Это на случай, если сил на то, чтобы двигаться, у меня вообще не будет. «Ну и если я переживу этот рост», — невесело фыркнул я. Наконец, все, что возможно, было сделано. Сев на приготовленное место, я открыл горлышко бутылки и одним движением выпустил ее содержимое в воздух. Энергетическая сфера, излучающая зеленоватое свечение, послушно застыла на месте. Впереди остался последний шаг. Шаг в бездну. Неудивительно, что в решающую минуту накатили сомнения. Нужно ли это мне? Какая-то частичка старой личности упорно желала верить, что возвращение к прежней жизни на самом деле не так и плохо. «Да, не будешь хватать звезд с неба», словно шептал голос из глубины сознания. «Зато будешь просто жить». Внимая этим мыслям, я перевел взгляд на витающую сферу. Зеленый свет теперь казался ядовитым. «Девушку себе найдешь, дети, все дела», — не унимался голос в голове. «Может, в этом и есть счастье?» И в этом был свой смысл. Не раз в жизни я переживал кризис, после которого приходили нормальные времена. «А может, и сейчас?» «Нет», — резко произнес я. Одно слово разогнало мысли, словно рой надоедливых мошек. «Плевать, сдохну так сдохну!» — прорычал я. «Зато это будет мой выбор!» Больше не давая себе ни секунды, я одним движением схватил энергетическую сферу и сжал кулак. Тут же пришло ощущение, будто кисть заморозила. Раскрыв от неожиданности пальцы, я увидел лишь остатки светящейся субстанции. Да и те тут же впитались в кожу. «Вот и все», — подумал я. «Теперь держись, Максим». Сердце застучало, как бешеное, а в кровь ударил адреналин. Я привалился к стене, прислушиваясь к себе и ожидая худшего. Ледяной холод начал от кисти подниматься вверх по руке. Он достиг груди, откуда начал уже растекаться по всему телу. Ощущая, как теряется чувствительность, я мог лишь судорожно дышать. Что мне нужно было делать? Как-то бороться с этим, пытаться разогреться? Или, может быть, наоборот, погрузиться в ощущения? Я не имел никакой информации. Мне оставалось лишь наблюдать. Ледяной холод заполонил все тело. Последнюю очередь достигнув головы. Я не ощущал даже свое лицо. «Может, мне...» — родилась в голове мысль, но обдумать я ее не успел. Боль пришла неожиданно. В один миг все мое тело превратилось в один сгусток боли, захлестнув разум настоящей волной агонии. Меня скрутило судорогой. Повалившись на пол, я закричал от нахлынувших страданий. Вернее, думал, что закричал. Краем сознания я лишь услышал тихий придушенный хрип. В следующий момент мне уже стало не до звуков. Казалось, сильнее испытывать боль невозможно. но с каждым мгновением она лишь нарастала. Может быть, я хныкал, а может, ревел. У перегруженного мучением мозга уже не хватало сил следить за этим. Я метался по полу, стараясь отстраниться от испытываемых ощущений. Может быть, в таком состоянии прошла минута, а может и час. Пришел я в себя, когда уровень боли чуть спал. В этот момент я ощутил, что лежу в насквозь промокшей одежде, забившись в угол комнаты. Однако на этом все не закончилось. Посмотрев на руку, в которой я ранее поглотил сферу, я похолодел. Ногти на пальцах один за другим почернели. Вслед за этим изменения коснулись и пальцев. Кожа темнела, будто поражаемая гангреной. В первое мгновение я подумал, что рука отмирает. Зрелище шокировало, но я заставил себя наблюдать. Мне нужно было как можно больше информации, чтобы понять, что происходит, и это дало свои плоды. Не сразу, но я отметил, что ноги заострились, став похожими на когти. Кожа начала покрываться костяными наростами. С ужасом, наблюдая за процессом, я все же понял, на что это похоже. Изменившаяся плоть походила на костяной скелет твари, той самой, чью энергетическую сущность я поглотил. Вместе с тем я точно ощутил границу мутации. Она медленно, но неотвратимо ползла вверх, а я терял чувствительность там, где пугающие изменения уже завершились. Тварь будто отнимала у меня тело. «Так не должно быть!» — воспротивился я. «Я должен получить энергию существа, но не стать им!» В момент эмоционального всплеска я ощутил, как скорость мутации замедлилась, а потом и остановилась. Однако едва порыв рассеялся, процесс продолжился. Это уже дало мне первый намек. Я постарался сконцентрировать все свое отрицание, все сопротивление в эмоциональный импульс. Собравшись, я направил мысленный порыв на границу мутации. И это помогло. Вновь процесс замедлился, и вновь ненадолго. «Слишком слабо», — закусив губу, подумал я. «Я должен быть сильнее». А дальше началась борьба. Раз за разом я концентрировал эмоции, стараясь использовать их и свою волю, чтобы остановить процесс. Понимание, что происходит схватка не на жизнь, а на смерть, подхлёстывало. Продолжая попытки, я экспериментировал, концентрируясь на разных эмоциях. Некоторые действительно срабатывали, но лишь временно. Граница мутации останавливалась, а иногда даже чуть-чуть отступала. У меня не было ни опыта, ни достаточно сил, чтобы хоть немного сбавить напор. Порча возвращала свои позиции, а потом снова продолжала движение. «Какого черта ты мне дал задание без шансов на победу?» Разъярился я, сам не зная, к кому обращаюсь. «Это же невозможно преодолеть!» Сантиметр за сантиметром моя плоть темнела и покрывалась костяными наростами. В момент, когда процесс охватил всю руку и начал распространяться по груди, я впервые ощутил отчаяние. «Ничего не помогает!» — в панике подумал я. «Что мне делать?» И все же я ни на секунду не думал сдаваться, продолжая попытки. На моих глазах порча разошлась по груди. Вдоль ребер начали появляться костяные наросты. В этот момент произошло нечто, что выбило меня из колеи. Внезапно я ощутил тяжелое дыхание за спиной. Теплый воздух обдал шею знакомым смрадом. «А!» — вскрикнул я от неожиданности. Мотнул головой, посмотрел назад. Разумеется, в квартире никого не было, но на секунду мне показалось, что монстр из джунглей снова преследует меня. Потеря концентрации не прошла даром, ухудшая мои позиции. Граница мутации растеклась уже по всей груди. Я безнадежно проигрывал. В этот момент откуда-то со стороны кухни послышалось рычание. Казалось, оно было наполнено нотками превосходства и даже насмешки. Я будто вернулся в пещеру. Вновь я был прижат к стене, а тварь находилась где-то неподалеку, наслаждаясь страхом жертвы. «Подожди, этого не может быть!» — произнес я. «Тварь не могла оказаться в моей квартире! Это все иллюзия!» Ускорившись, порча разошлась по рукам и ногам. Вместе с этим граница начала подниматься по шее. «Когда порча охватит мозг, мое сопротивление будет сломлено», — признал очевидное я. В это время на стене ведущей кухни появилась тень. Силуэт соответствовал очертаниям твари. Казалось, монстр сидит там, затаился в ожидании, когда я окончательно сдамся. Вновь послышалось рычание. В этот раз оно было громче. «Неужели я проиграл?» — неверя спросил я себя. «Вот так быстро все закончится!» Казалось, неминуемый крах помог успокоиться. Я посмотрел на свое тело. Оно стало уменьшенной копией уродливой туши твари. Я вспомнил лицо Сани в последние мгновения жизни. Вспомнил, как дрался сам, не испытывая ни капли страха. Вспомнил визг твари, что оказалась побеждена. «Да хер тебе, щенок!» — прорычал я. Казалось, поражение неминуемо, но я ощущал ярость и готовность бороться. Вместе с тем, холодная, расчетливая часть мозга продолжала внимательно за всем наблюдать. Внезапно квартира исчезла, а все окутала тьма. В следующий момент я сам не понял, как оказался в пещере. Я был здесь не один. Зажатый в тупике, я замер перед сколь знакомым, столь и ненавистным монстром. Настало время реванша?